Вороной взвился над лопастями турникета и приземлился по другую сторону. Едва успев сгруппироваться, кисонька кубарем покатилась по полу и остановилась у самых распахнутых дверей. Приподнялась на колени, отставшие ребята как раз прыгали через стальные лопасти. Даже не пытаясь их остановить, охранник залег в своей будке. Набежавшие на кисоньку с двух сторон Сева и Мурка подхватили ее под руки и поволокли к распахнутым дверям. Сыщики уже вывалились на улицу, когда прямо рядом с ними в стене распахнулась маленькая неприметная дверца, и оттуда гурьбой сыпанули охранники. Увидели беглецов прямо перед собой и восторженно заорали. Один пытался схватить бегущую последней Катьку. Салям развернул своего Воронова на гранитных ступеньках лестницы. Нагнулся, содрал с ноги носок, скомкал его и со всей силы швырнул в выбегающих из здания охранников. Вид летящей черной тряпочки произвел на тех сокрушительное действие. Все они плотно зажмурились, зажали ладонями уши и рухнули на ступеньки мордами в гранит. Носок развернулся, мягко спланировал и опустился рядом с залегшими охранниками. — Ты в носки ему тоже что-то носовал? — на бегу крикнул Сева. — Нет, — задыхаясь, ответил Ватька. — Но они об этом не знают. Волоча ушибленную кисоньку, сыщики рванули со ступеней вниз. Позади них один из охранников настороженно приоткрыл глаз и уставился на лежащий возле него носок. Тихо лежащий, безобидно. «Вот черт!» — выругался охранник, приподнялся, собираясь вскочить. Раздался страшный вой, и замелькали блики сине-фиолетового огня. Завывая сиренами и вертя мигалками, из переулка вырвались милицейские машины. Из них наперерез удирающим сыщикам сыпанули затянутые в бронежилеты и маски люди с автоматами. «Стоять! Всем стоять!» — закричал усиленный мегафоном голос. Навстречу, приветственно размахивая руками, бежали трое. Один в форме обычной милиции и двое в форме милиции конной. «Не успели!» — взвыл Ватька, видя направленные на них автоматы. «Пока с ментами договоримся, выставка уже откроется с фальшивкой». Зарина подобрала под себя ноги, выпрямилась и встала в седле. Балансируя, как циркачка, вскинула татарский лук и выхватила из колчана стрелу. Банг, банг, банг! Не хуже выпущенной из автомата очереди, сыплющиеся сверху стрелы барабанили по граниту у ног милицейской группы захвата. Пау, пау, пау! Следующий залп стрел вспорол воздух у них над головой. Казалось, стреляет не одна лучница, а десяток. Казалось, стрелы берутся из ниоткуда, возникая прямо в воздухе. Они заполонили собой все пространство, а их свист превратился в жужжание сплошного пчелиного роя. ОМОНовцы замерли, глядя во все глаза настоящую в седле гнедого коня лучницу, рыцаря рядом с ней, толпу встрепанных детишек и залегших на ступеньках охранников офиса. Этой короткой секунды хватило большому представительскому «Мерседесу», чтобы вырваться из-за угла, по тротуару обогнуть милицейские машины и с визгом затормозить с другой стороны ступенек. «Сюда! Скорее!» — высовываясь из переднего окошка, закричал шофер Володя. Ребята гурьбой кинулись к машине и запрыгнули внутрь. Следом, точным прыжком из седла прямо в заднюю дверцу «Мерседеса» влетела лучница. Последним на руки набившихся в машину ребят ухнул рыцарь, волоча за собой копье. «Остановить их, майор!» — наводя дуло автомата на шины отваливающего от бровки «Мерседеса», ошалело спросил командир ОМОНа у вылезающего из милицейской машины подтянутого мужчины. «За нападение на сотрудников милиции с луком и стрелами?» — также ошалело переспросил майор. «Тогда этих мордами вниз укладывать?» Дуло автомата переместилось на охранников офиса. «Они вроде уже лежат», — заметил майор. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» — взревел он. «Пилипенко, какого черта вы нас вызывали?» «Здравия желаю, товарищ майор!» — радостно заорал Пилипенко, отрываясь от конных милиционеров, которые бросились к своим оставленным на ступеньках лошадям. Вытягиваясь перед майором, старший лейтенант наскоро козырнул. «Разрешите доложить, в здании находится похищенная культурная ценность». «Ну и где же эта ценность, Пилипенко?» – процедил майор. «Так это детская мафия», – забормотал Пилипенко, вдруг сообразивший, что на самом деле он ничего знать не знает. Рыжеволосая малолетняя мафиози ему так толком ничего и не объяснила. Он судорожно заозирался по сторонам, выглядывая преступную детско-гусиную группировку. «Да где же они? Они что, сбежали?» Полные щеки Пилипенко затряслись от негодования. «Но мы же совсем не так договаривались. Мы договаривались, что это я их хитроумно обману и выйду победителем». «Вы издеваетесь, Пилипенко?» Совершенно по-змеиному прошипел майор Владимиров. Из кармана его кителя раздался резкий трезвон мобильного. Майор раздраженно хмыкнул, вытащил телефон, поглядел в окошечко дисплея, хмыкнул снова и поднес трубку к уху. Долго внимательно слушал, не произнося ни единого слова, наконец бросил в микрофон. «Хорошо, согласен». Кивнул командиру ОМОНовцев на так и не решившихся подняться охранников офиса. «Этих всех задержать вплоть до распоряжения. Следите, чтобы они никому не звонили. Половина ваших остается здесь, остальные за мной!» — велел он ОМОНовцам и бегом кинулся к своей машине. Рванул дверцу и лишь тогда через плечо бросил оставшемуся на ступеньках Пилипенко. «Ваше счастье, что похищенная культурная ценность все же существует, только она давно уже не в этом здании. А надежду хитроумно обмануть детскую мафию вы оставьте. Не получится. Хитроумия не хватит». Он распахнул дверцу и сел в машину. «Это мы еще посмотрим», — хмуро сказал Пилипенко и погрозил кулаком в ту сторону, куда умчался Мерседес с ребятами.